постигал секреты снов, я спал на маковых полях. Вливая в кровь бальзам богов, я улетал на облаках. Я шел к неведомой черте и растворялся в пустоте. Я видел цель, но был слепой, когда летел в мишень стрелой. Спрятана дверца, знай, что там, где-то там вдали есть ключик от сердца, там спрятана тайна, открой и посмотри. Открой и посмотри. Открой и посмотри. Но разум мой окутал мрак, я в стае бешеных собак. Я там, где в поле воронье клюет сознание мое. Я сам себе придумал месть, я знал, мне врут, что выход есть. Чужой тропой к себе идя, рискуешь встретить сам себя. Спрятана дверца, знай, что там, где-то там вдали. Где-то там вдали есть ключик от сердца, там спрятана тайна, открой и посмотри. Открой и посмотри. Открой и посмотри. Открой и посмотри. Открой и посмотри. Там за стеной какой-то звук рождает мысли, что за ней. Идет игра и ловкость рук всегда сильнее козырей. Чему так рад? Спрятана дверца, знай, что там, где-то там вдали есть ключик от сердца, там спрятана тайна, открой и посмотри. Открой и посмотри. Открой и посмотри.